Глава первая. Кажется, это торчит старая травма. Как появляется травма? Иногда я разглядываю людей. О, не подумайте, я делаю это совершенно без злого умысла. Просто люди мне безумно интересны. А еще они восхищают своей красотой. Мне нравится наблюдать за их лицами, реакцией, за тем, как они выбирают образы и одежду, чтобы рассказать о себе окружающим. Ведь все, от серебряной запонки до серой шапки из искусственной шерсти, может поведать нам о ценностях, мировоззрении и мышлении человека. Выражение лица, манера поведения и движения говорят о базовом настроении, эмоциях, характере и травме. Я не бегаю за людьми, выдавая диагнозы. Травмы я воспринимаю как индивидуальные особенности и даже в них вижу красоту. Но точно знаю, что жизнь без травм становится счастливее и свободнее. Мне, как телесно ориентированному психологу, заметны следы ударов маминой руки или папиного ремня. Тело запоминает места стресса и порой долгие годы сохраняет их напряженными и испуганными. Например, привычка прятать грудь от насмешек одноклассников в зрелом возрасте проявляется в искривлении позвоночника. Так возникает телесный зажим. Через некоторое время он может привести даже к трансформации внутренних органов. Самые заметные телесные метафоры выражают раздражение, страх, стыд, уныние и боль. У человека, которого награждали подзатыльниками, голова втянута в плечи. Заблокированный от ударов или стыда таз практически не двигается во время танца. Неконтролируемое постукивание ногой во время скучной беседы очень похоже на желание пнуть или убежать. У моего клиента Оксаны правая почка развернута и меньше левой. Все ее тело казалось немного перекошенным и развернутым. Во время практики, направленной на освобождение от телесных зажимов, этому органу мы уделяли особое внимание. Оксана вспоминала фрагменты с детства. «Мне лет 8 или 9. Я прижимаюсь спиной к старой входной двери в коридоре. Мама стоит прямо передо мной и долго кричит. Мне страшно, я замерзла после катания на горке. Было так весело, что я не заметила, что с момента ухода из дома прошло много времени. Уже подходя к двери подъезда, я поняла, что родители будут кричать. Но выхода нет, на улице холодно, ноги промокли, и чтобы жить, мне надо зайти в тепло. Уже стемнело, и родители наверняка взволнованы. Тихонько стучу в дверь. Думаю, уже все с ума сошли. В какой-то момент у мамы кончается терпение и садится голос, потому что я не реагирую и не могу ответить на вопрос, совсем я дурная, и умею ли следить за временем. Не знаю, что сказать, сознание тихонько отступает, в голове нет мыслей, меня подташнивает и в животе холодеет. В этот момент мама резко берет меня за плечо, отрывает от двери, поворачивает правой стороной к себе, размахивается и бьет. Удары приходятся и по спине, и ниже. Мы работаем с Оксаной, снимая напряжение и согревая место удара. Расслабляется узел травмы. Так я метафорически называю ощущение в теле, куда постоянно стягивается внимание. Место напряжения, пережитого в прошлом и незаметно переживаемого сейчас. Там, откуда почка потом попыталась убежать и сжаться. Достаточно долгий телесный стресс формирует зажимы не только в психике, но и в теле. Мы, конечно, не смогли сразу развернуть почку, такой цели не было. Связь обнаружилась во время терапевтического процесса, но болевой симптом через некоторое время прошел. Это пример проявления травматического опыта. На формирование психики человека оказывает влияние вообще все, что происходит в период взросления. И даже состояние мамы, пока ребенок вынашивается. Первые дни, впечатления, слова и интонации, действия, отношения. Травма может появиться из-за стресса при родах, при угрозе прерывания беременности, даже мнимой угрозе. Во время терапии с другим клиентом мы прорабатывали тревожность и иррациональный страх быть убитой. Во время телесных ощущений и эмоций мы двигались от настоящего момента к детскому возрасту и дальше до зачатия. Я задавала вопросы о том, какие образы и ощущения приходят по мере углубления в прошлое. Когда мы дошли до перинатального периода, клиента охватил ужас, и она почувствовала спазм диафрагмы. Поскольку с мамой у нее были хорошие отношения, удалось выяснить, не было ли угрозы прерывания беременности или мысли о прерывании. Мама клиента рассказала, что однажды она рассердилась на отца ребенка и сказала в сердцах, что ребенка не будет. Всякое бывает, в том числе импульсивные эмоции и решения, которые никто не собирался осуществлять. Но для живых клеток ребенка эта среда стала агрессивной и запустила сценарий травмы. «Мама меня убьет». Это заклинание мы и отменяли на сеансах. Во время терапии наступило расслабление и многолетний стресс, и страх смерти отпустил девушку. Поскольку мир перестал угрожать, у клиента получилось изменить стиль общения с людьми, с опасающегося и враждебного, на дружеский, а также отменить режим выживания. Отношения с мамой тоже стали гораздо лучше, когда расслабился этот узел травмы. Работая со своим прошлым, мы можем многое поменять и в своем будущем. Это ли не здорово? Как еще узнать поломку? Вот пример уже не телесного взаимодействия, а вербального, которое тоже способно вгонять людей в стресс. Мой клиент Ольга с самого детства знала, что с ней что-то не так. Бесило все, высокий рост. Оля стояла между мальчиками на физкультуре, чем вызывала много насмешек. Прыщики, в попытках от них избавиться, лицо было неизменно расцарапано. Мама обсуждала Олю с подругами в ее присутствии и отсутствии. «Как думаете, это у нее пройдет или так и останется?» — говорила она про Олин характер, прыщи и осанку. А девочке хотелось спрятаться. И она нашла способ, отрастила челку, начала сутулиться и опускать голову. «Угадайте, сколько раз в день Ольга слышала? Убери челку, не сутулься, кого ты такая, и переоденься во что-нибудь нормальное». Если учитывать, что это длилось много лет, видеть такое развитие событий Ольге не слишком хотелось, и у нее появилась близорукость. Пришлось носить очки. Так она себе еще больше не нравилась и вдобавок получала новую порцию агрессивного оценивания. Процесс запускался по кругу. Это большая проблема, когда родитель решает, что ребенок не в порядке, и начинает критиковать его из желания что-то изменить или улучшить. Какие они, травмированные взрослые? Ты зачем это надела? Такую растяпу никто замуж не возьмет. Перестань кривляться. Руки-крюки. Мальчики не плачут. Девочки так себя не ведут. Ты что, жадина? Неряха, когда ты наконец начнешь убирать за собой? Лентяй! Родители адресуют детям нескончаемое количество убивающей критики. Со временем эти фразы перестают расцениваться родителями как оскорбление, потому что становятся привычной формой общения с ребенком. Результат такой травмы – бесконечное желание себя улучшать, соответствовать эталону, менять себя, показывает, насколько человек не в порядке. Он испытывает стыд за то, что у него такое лицо, руки, ноги, одежда, друзья и привычки. В будущем стыд мешает открытому общению, способности естественно проявляться в жизни, уверенность в себе. Вы можете даже не говорить ребенку, что он некрасивый. Достаточно культивировать сравнение и низкую оценку. Смотри, какие у Наташи чистые и красивые туфельки. А у тебя опять ботинки полные грязи. Так, кстати, насаждается ненависть к Наташе, к себе, к маме и к творческим исследованиям луж. После чего наши бессознательные эмоции связывают все в один комок и создают сценарий, спасающий от боли, изолирующие от жизни и вообще от контактов. И, конечно, сценарии заправляются страхом снова услышать до боли знакомые слова. «Ты же с грязными ботинками, на танцы таких не приглашают!» «Тебе никогда не стать сильным или красивым, можешь даже не пытаться!» Человек, которого в детстве негативно оценивали и который мечтает стать художником, будет бояться развести грязь на белом холсте. Закомплексованная девушка никогда не подойдет к парню, который действительно нравится. Тот самый грязнуля, который не умеет носить одежду, никогда не купит белую, дорогую марку одежду. Те, кого стыдили и осуждали, не могут всецело принимать себя, свой вес, внешность, возраст и особенности характера. Стыд диктует им, как правильно себя преподносить. Помните историю про гадкого утенка? Так вот, психотерапия помогает сократить сказку. Выходя на улицу в обычный город зимой или осенью, посмотрите на цветовую палитру. Думаете, людям неприятны бирюзовый, золотистый, огненно-рыжий или карминовый? Не обожают грязно-черный и тускло-коричневый? Именно такие декорации помогают почувствовать вкус жизни. Попробуйте найти что-то яркое и теплое даже в самом хмуром дне. И пускай снаружи серые краски, попытайтесь включить свет внутри себя. Например, порадовать себя шопингом. Купите все то, что так долго откладывали в сохраненных фотографиях, включая самые странные фантастические наряды. Может быть, даже красное шелковое кимоно. Еще не закрались страхи и сомнения? Уже придумали, куда можно пойти в новом наряде? Ну, не в офис же надевать красное кимоно. И уж точно не на родительское собрание ходить и в автобусе не поездить, засмеют. Или будут смотреть, бросая косые взгляды. Не боитесь? Сможете жить, не зажимаясь, не прячась и не воюя, а выражая себя как угодно? Тогда надевайте свое красное кимоно. Вносите в свою жизнь то, что вас радует. Готовы? Если да, то значит, у вас получилось справиться со страхом и стыдом, особенно если не включается адреналин победителя серости и желание бороться со всем миром, переодевая его в яркую одежду. Другая сторона травмы – демонстрация своего превосходства и желание всех поучать. «Я не такой, как все, а остальные хуже меня». Это тоже проявление травмы и страха, но выражается оно уже не через роль жертвы, а через синдром спасателя, высокомерие, обесценивание или преследование. Например, занимаясь изучением английского, травмированный человек будет на каждом углу говорить о том, как важно учить язык, и будет высмеивать тех, кому это неинтересно. Поддерживать страхи выгодно. Травмированный человек – лучший покупатель любой идеи и вещи, которая обещает счастье. Послушный и управляемый. Его нужно напугать и показать, как уменьшить напряжение. Достаточно просто говорить. Понимаешь, ты ведь стареешь. С этим нужно что-то делать. Знаешь, несмотря на прогресс, чудеса косметологии, женщинам все равно есть что улучшать. Все зависит от глубины травмы. Я не против самосовершенствования, когда оно рождается из творчества и самовыражения, а не из последней попытки выйти замуж. Или используется как средство для зависти, чтобы занять в иерархии место повыше, или является спасением от самообесценивания и ненависти к себе. У мамы баночки с кремом, а у тебя есть не только баночки, но и тюбики. А общественное мнение формирует тренды в психике поколений. И, естественно, прекрасные женщины наращивают все, что угодно, лишь бы быть лучше Наташи и ее чистых ботиночек. Гроет ресницы авторитет мужа и фанатов в социальных сетях. Но причины такого поведения – нервозность и неуверенность в своей идеальности. Когда от женщины общество негласно требует быть всегда красивой, перспективы не соответствовать, пугает. И приходится обесценивать все вокруг, чтобы высоко ценить себя. Помимо травмы и стресса, связанных с детским опытом, есть еще один мощный разрушительный фактор. Это информационное поле, которое лжет и манипулирует ради того, чтобы человек с проблемой не мог ее решить и постоянно покупал таблетки. В социальном давлении много травмирующего начала. Есть очень простое правило. Боишься увидеть свою ошибку, убеждай всех, что ошибаются они. Страх наказания и жажда власти заставляет врать все время. Жажда власти появляется из страха, уводит от открытого общения и здравого смысла, не позволяет действовать согласно самой результативной стратегии жизни, в которой ошибки – драгоценность и основа принятия правильных и полезных решений. Казалось бы, проходи тесты, пробуй, обучайся и продолжай творить. Но тут голос мамы: «Только попробуй испортить новое платье». И вот запуганная девчонка до последнего будет прятать дырку и говорить, что это не она полезла через забор или защищала кошку от мальчишек. Она была паинькой, платье само порвалось. Добро пожаловать в травматичный опыт. Именно сюда, на благодатную почву детской травмы, попадают общественные нормы и правила, законы, откровенная ложь и стандарты приличного поведения. Информационное поле диктует нам, как жить и что чувствовать. Религия, пропаганда и общественное мнение вмешиваются в эмоции, диктуют чувства и запреты. Реклама, новости, фильмы, мнения звезд формируют мышление и составляют за нас список желаний. Штампы, ограничения, осуждения, иллюзии – все это забирает у нас возможность делать то, что хочется на самом деле. И вдобавок заставляет испытывать стресс. Травмы питаются стрессом. Говоря о причинах стресса, можно сказать, что ложь – одна из главных движущих сил. Неосознанно уровень тревожности и страха быть пойманным активирует телесный механизм блокировки энергии и свободы. Ровно до тех пор, пока тайное не становится явным и компенсированным. Но само разоблачение вруна и ложь – это большая психологическая травма для того, кто обманывает. Тут стоит задуматься. Если ваш ребенок вам врет, это означает, что он вас боится. Разоблачая и наказывая, можно лишь усилить недоверие и закрепить дурную привычку настолько, что, даже будучи взрослым, он продолжит вводить себя в этот стресс. И получается замкнутый круг. Затем ребенок будет врать себе, это уже привычка бессознательного. Существует также социальная ложь, это когда мы врем, чтобы сохранить отношения или чтобы помочь другому человеку. Такая ложь стала вполне привычной и одобряемой в обществе. Вы встречали людей, которые искренне говорят о том, что думают и чувствуют? Согласитесь, они похожи на безумцев или святых. Не очень-то принято говорить, что мы на самом деле думаем и чувствуем, чего хотим. Это незаконно с точки зрения тети Наташи из соседней квартиры, той самой в чистых ботиночках. Выйти из стресса, вызванного ложью, можно с помощью узаконивания ошибок и признания за собой права их совершать. Если вы имеете право обучаться, пробовать, набивать шишки и совершать глупости, то правду себе и другим говорить не страшно, вас невозможно будет пристыдить. Можно быть жадным, глупым, слабым, жестоким и направить эти качества на защиту границ, на получение опыта. Пассивная жизненная позиция и негативные эмоции также приводят к потере сил и вгоняют нас в состояние стресса. Если вы заметили за собой жадность, значит, какой-то важный ресурс утрачен. Компенсируйте потерю самому себе, и щедрость станет приятной. Иначе можно превратиться в того самого недовольного молодежью, правительством, погодой и жизнью вредного старикашку, которого никто не любит. Важно устроить себе приятную жизнь, чтобы не искать виноватых. Негативные эмоции надо отделить от оценки себя в целом. Наличие гнева, апатии, жадности не означает того, что вы плохой человек. Просто кончается заряд батарейки, и пора пожить для себя, делая то, что действительно радует. Когда у тебя достаточно конфет, сил и любви, делиться легко. Еще одна причина, по которой просыпается травма, и мы испытываем дискомфортные эмоции. Когда что-то идет не по нашему плану. Иногда пробудить ее могут внешние напряженные условия. Если крыша прохудилась, протирать от дождя хрустальную люстру, висящую под дырой, бессмысленно, да и сил не хватает. Лучше подумать над тем, как избавиться от раздражающих факторов. Еще один пример. Мама постоянно делает замечания своему ребенку. «Не шуми, не вертись, встань ровно, отойди от меня, быстро иди ко мне». Это говорит о том, что ребенок не был желанной целью, а у самой мамы тоже не было в детстве опыта любви и принятия. А еще она совершенно не знает, как управлять отношениями и чувствует себя в ловушке. Когда ребенок родился, стресс и травма обострились. Результат — раздражение и недовольство ребенком. Другой пример — водитель автобуса, который не любит свою работу и пассажиров, а уволиться боится. Он обязательно будет ворчать и плохо управлять машиной. По движению общественного транспорта и атмосфере внутри можно сразу понять, ненавидит водитель свою работу или она ему нравится. Я иногда хожу в магазин рядом с домом и наблюдаю, как раздраженно кассир скидывает продукты в пакеты, обслуживая покупателей. Ей явно что-то не нравится. Возможно, работа или люди. Что-то капает с крыши, и женщину это очень сильно раздражает. Это не просто дурной характер, это боль от того, что живешь не так, как хочется. А как хочется, не можешь. Или даже не знаешь. В запущенной форме травмы и стресс выплескиваются в виде войн. Что-то невыносимое скребется внутри человека, и он хочет вытащить свой внутренний конфликт наружу. Найти врага, а может быть, его не удовлетворяет жизнь в целом, и ему проще разрушить все и построить заново. Если у вас капает с потолка, то даже близкие люди и любимая работа начинают напрягать. Доброта спасет мир, если его не уничтожит детская неисцеленная психотравма. Вы спросите, при чем тут психотравма, если с потолка капает? Ведь стресс исходит от внешнего мира, да и просто период такой, обстоятельства трудные. Просто водитель выбрал не ту работу, а маму достали дети. Не будь спрятанной травмы, со стрессом можно было бы справиться без особых эмоций, не застревая в них. Найти решение и все. Договориться с детьми, научиться выстраивать взаимоотношения или вообще не заводить детей, если не хочется. Но при этом не бояться общественного давления и одиночества. Уволиться с работы водителем и пойти на курсы живописи. Но ничего не происходит. Проблема не решается, напряжение растет. Длительная острая эмоциональная реакция на внешние раздражители и отсутствие реальных улучшений уровня жизни – признаки психотравмы. Последствия психотравмы. Психотравма порождает беспомощность, страх и непонимание того, как жить дальше. Она мешает действовать и воспринимать реальность адекватно. Травмированных людей легко заметить даже в сети. Они ничего не меняют, но выплескиваются в сердитых комментариях. Люди с психотравмой избегают близости в отношениях. Они ищут такие отношения, в которых не будет страшно и больно. Ищут партнера, которого не жалко потерять. Или создают имитацию любви, например, когда начинают роман по переписке. Именно страх контакта с заряженной частью психики не дает человеку принять правильное решение. Дети тоже делают некорректные выводы в состоянии страха и стресса. Принимают решения, несовместимые со счастливой жизнью, но впоследствии забывают этот болевой опыт и выбор. Например, наблюдая, как папа и мама ссорятся, ребенок решает, что лучше держаться от отношений подальше. Давайте попробуем через метафору дома посмотреть, устраивает ли вас ваше внутреннее состояние. Это практика из арт-терапии. Слушайте и фантазируйте. Наблюдайте за эмоциями и мыслями. Представьте, что внутренний мир похож на ваш дом. И вот вы открываете дверь в свою внутреннюю реальность. Если бы жизнь была домом, то каким? В каком месте? С какой атмосферой? Прямо сейчас оглянитесь вокруг и подумайте, нравится ли вам то, что вы видите? Вы чувствуете себя в безопасности? У вас есть свой укромный угол? Комфортно ли здесь жить? Есть ли место для творчества, отдыха, работы? Есть ли место другим людям? Вы чаще думаете о других или о себе? Вспомните свой реальный дом. Он отражение внутреннего. Все ли там по-вашему? Что можно поменять внутри и снаружи? Как бы вам хотелось его изменить? Если хотите, запишите выводы и идеи. Если что-то не так, не спешите все ломать и заново строить. Сначала нужен дизайн-проект. Постепенно мы все отремонтируем. Иногда приходится смиряться с тем, что книжные полки висят на скотче, а дырки в окнах предъявляют счета за тепло. Так сливается жизненная сила. Вам понравился бы такой интерьер? Или хотелось бы пентхаус с панорамными окнами и террасой с видом на горы? Несмотря на мечты, нам порой достается комната в коммуналке с недовольной мамой. И ладно бы в центре Питера, но она на окраине маленького унылого городишка. И это всего лишь метафора внутреннего мира, но в ней очень много правды. Потому что если посмотреть внимательно, то внешняя жизнь и текущий кран в ванной — результат и продолжение сломанного крана в голове или дырки в сердце. Дырки в сердце кажутся более романтичными, но пользы от них совсем никакой. Сколько любви ни впихивай, все будет утекать, если не почините дыру. Вот такие трещины, отсыревшие от слез обои во внутреннем мире, скрипучие подгнившие полы, имеет смысл чинить, менять и выкидывать отжившее. Это же ваш мир, и вам нужно за ним ухаживать. Скажу больше, общаясь с реальным миром, мы неизбежно натягиваем на него свои внутренние проекции. Что случается, если забить на ремонт? Говорят, чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно выражать накопившиеся эмоции. Плакать, когда грустно, смеяться, когда весело, ругаться, когда накипело. Но у многих людей эмоции, например, агрессия, оборачиваются на самих себя. Порой, чтобы не травмировать других, чувства и эмоции замораживаются и теряется интерес к жизни. Мол, зачем с кем-то делиться своими чувствами, все равно ничего толкового не выйдет. Появляется желание грохнуть люстру или все, что под руку попадается. Либо загрузиться морально, уйти в тяжелую работу, в благотворительность или спасение мира, в религиозный или родительский фанатизм, контролировать детей, мужа, государство или уйти в виртуальную реальность, в игры, где цели достигаются гораздо проще, чем в реальности. И можно кем-то стать, просто выбрав персонажа. Нежелание ремонтировать свой внутренний мир может также перерасти в попытку навредить себе физически. Например, пристраститься к самоубийственной привычке употреблять алкоголь или есть без меры. Лишний вес имеет прямое отношение к травме, если, конечно, это не проблема со здоровьем. Вес – защита, запас энергии и дополнительная весомость. Так мы становимся неосознанно больше, компенсируя ощущение собственной неважности и неценности. Я знаю это по собственному опыту. 52-й размер одежды в 19 лет. Конечно, майонез и батоны сыграли важные роли в этом спектакле, но регулярное повторение фразы «ты жирная корова, я тебя ненавижу» закрепило результат. Мы начинаем есть, когда нам страшно, но пища в таком состоянии не усваивается. Таким образом, можно заработать различные нарушения пищевого поведения. Откатить все обратно получается не всегда. Поэтому до предела лучше не доводить. Помните истории моих друзей? Я думаю, у них действительно накопилось множество претензий к себе и к жизни. Бывает, что сломанный магнитофон родителей зажевывает на одном треке «Ты неудачник, и тебе должно быть за себя стыдно». И даже если ты получил премию всего мира в номинации «Суперуспешность», эта старая песня все еще играет где-то внутри. В этот момент рекомендую остановиться и вспомнить, что Яндекс.Музыка в вашем смартфоне знает вас гораздо лучше, чем голос мамы в голове, и не побояться выкинуть старый сломанный хлам прямо с высоты своего пентхауса, даже воображаемого. У всех невротических состояний и психотравм одна причина. Правда, правда, всего одна. Это страх, пережитый в прошлом. Вы сильно испугались и продолжаете находиться в стрессовой ситуации. Если во время чтения этой главы вам вспомнились собственные пережитые травматические ситуации, запишите их. Они нам понадобятся во время ремонта.